Глава 5. «Как прошел вчерашний вечер?» — спрашивает Итан, затягивая идеальный узел на темно-синем галстуке. «Вы с сестрой устроили тур по нью-йоркским барам?» «Не слышал, как ты вернулась. Дженни оставила меня в Форест-Хиллз глубоко за полночь, когда Итан, привыкший ложиться не позднее 11, уже спал. Ему вряд ли понравится мой ответ, но и утаивать правду я не собираюсь. Мы ходили на бои без правил. Дженни до последнего не говорила мне о планах на вечер, поэтому отказываться было уже поздно. Пальцы Итана, держащие запонку, замирают на белоснежной манжете. «Ты же не любишь бои и жестокость», — медленно выговаривает он, сводя брови к переносице. «К тому же посещать подобные мероприятия двум молодым привлекательным женщинам отнюдь небезопасно». Я знаю, что он прав. Достаточно вспомнить об инциденте с королевой ботокса и ее ручным павианом. Но подрывать доверие Дженни в глазах Итана мне совершенно не хочется. Теперь, когда мы перебрались в Нью-Йорк, я планирую видеться с сестрой как можно чаще, и мне бы не хотелось, чтобы Итан нервничал в каждую нашу совместную вылазку. Там было много охраны, и я встретила Тайлера. При упоминании имени брата на лицо Итана падает тень, а тонкая вена на виске вздувается, и он вновь переключает внимание на запонку, чересчур агрессивно втискивая ее в петлю. Еще одно доказательство, что таких мероприятий следует избегать. «Догадываюсь. Ты видела его на ринге?» «Да, он дрался против огромного амбала». От воспоминаний о хрусте костей и брызжущей крови пальцы на руках начинает неприятно сводить, и медицинское образование нисколько не спасает. За годы врачебной практики я привыкла ликвидировать последствия травм, а не быть их свидетелем. Я всегда думала, что люди участвуют в боях из-за денег. Я имею в виду, ведь это травмоопасно. А Тайлер из вполне обеспеченной семьи. На секунду в голубых глазах Итана вспыхивает раздражение, но оно быстро гаснет. Застегнув пуговицу и поправив галстук, он шагает ко мне и целует в щеку. «Несмотря на возраст, Рика, в чем-то ты еще совсем дитя. Примитивное побоище — максимум, на что способны такие люди, как мой брат. Драться за деньги — выбор, который он сделал. Иногда я рад, что отец мертв и не видит, какой позор этот выродок навлек на нашу семью. Мы находимся в Нью-Йорке меньше суток, а я уже слышала из его уст больше бранных слов, чем за 2 года отношений. Откуда же в нем такая нелюбовь?» Спустившись во двор, чтобы проводить Итана на работу, я невольно подмечаю, что машины Тайлера нет. Очевидно, он не приезжал ночевать. Оно и к лучшему. Надеюсь, в его отсутствие Итан немного расслабится и обретет былое душевное равновесие. Вернувшись в дом, наспех принимаю душ, и когда собираюсь сесть завтракать, раздается звонок от службы уборки, сообщающий, что их минивэн ожидает возле ворот. К 4 часам вечера родовое гнездо Нортонов сияет чистотой. Мебель отполирована до зеркального блеска. В воздухе витает аромат цветочного кондиционера. Вычистив столовые приборы и застелив свежее постельное белье в нашей сытаном спальне, я решаю немного почитать и сама не замечаю, как проваливаюсь в сон. Просыпаюсь от хруста автомобильных покрышек, доносящегося через приоткрытое окно. Выглянув во двор, вижу, как Итан выходит из своего белого Порше, с неудовольствием косясь на запаркованный рядом внедорожник. В ладонях начинает покалывать от волнения. Тайлер вернулся домой, а значит, велика вероятность братской стычки. Собрав волосы в конский хвост и натянув поверх майки толстовку, Я сбегаю по лестнице, чтобы встретить своего мужчину с работы, как и положено любящей женщине. Как прошел твой день? Целую щеку с наметившейся щетиной. Как новый офис? В порядке. Рассеянно откликается Итан и, положив кейс на барную стойку, ослабляет галстук. Он давно здесь? Тайлер? Понятия не имею. Я немного вздремнула после уборки. Итан обводит взглядом кухню и расплывается в теплой улыбке, собирающей морщинки в уголках его глаз. Прости, совсем забыл, что ты сегодня хорошо потрудилась. Скорее трудилась клининговая служба. Из моих заслуг лишь свежее белье и зеркальные ложки. Голоден? И здесь я схитрила, заблаговременно заказав 2 пакета китайской еды. Живя в родительском доме, я никогда не испытывала потребности готовить. На этот случай у нас была миссис Коултер, проработавшая кухаркой больше 10 лет. Поэтому взяться за полноценный ужин без предварительной тренировки не рискнула. Итан кладет пиджак на барный табурет и присаживается к столу. Я поужинал с коллегами, но готов составить тебе компанию. Подогрев в микроволновке остывшие лапшу и цыпленка с рисом, я раскладываю их по тарелкам и занимаю противоположный стул. Ты еще не встречалась с миссис Поулман по поводу вакансии? Интересуется Итан, ловко наматывая на палочки скользкое тесто. Твой отец разговаривал с ней на днях. Она ждет звонка. Комок риса застревает в горле, и мне приходится сделать большой глоток воды, чтобы суметь его проглотить. Не знаю, грустить или радоваться, что Итан так близко сошелся с моим отцом. После окончания университета я неимоверными усилиями отстаивала право на свою независимость от родителей и неплохо в этом продвинулась. Но отец, кажется, нашел другой способ лоббирования собственных решений с помощью Итана. Знаю, что так он пытается избавить меня от проблем с поиском работы на новом месте. Но факт заключается в том, что я хочу сделать это сама. Мне надоело чувствовать себя бесталанной актрисой, все трюки за которую выполняет нанятый дублер. Приберегу свидание с миссис Поулман на случай, если все госпитали Нью-Йорка сойдутся во мнении, что студентка, с отличием окончившая магистратуру и почти 2 года трудившаяся по 100 часов в неделю в качестве резидента, недостойна того, чтобы быть принятой на работу. Кровь приливает к вискам от того, что мне снова приходится что-то доказывать. Но Итан глушит мое возбуждение мягкой улыбкой. «Эй, не кипятись, малыш. Пусть будет по-твоему». Сделав несколько глубоких вздохов, я собираюсь встать, чтобы сварить кофе. Но в этот момент из гостиной доносятся звуки шагов. Глаза сами ощупывают дверной проем, в котором через пару секунд появляется Тайлер. Его внешний вид не сильно отличается от утреннего, с разницей лишь в том, что сейчас на бедрах вместо полотенца тренировочные шорты, а ссадин на ребрах больше. Окинув ничего не выражающим взглядом меня и Итана, он направляется к холодильнику и дергает ручку. А пока он изучает его небогатое содержимое, я в изумлении разглядываю широкую спину, на которой красуется множество продольных царапин, без сомнения, от женских ногтей. Теперь понятно, почему Тайлер не приехал ночевать домой, как сказала бы Дженни, утилизировал излишний тестостерон и, судя по количеству отметин, делал это не единожды. «Может быть, ты наденешь на себя что-нибудь?» — раздраженно шепит Итан. «Какого черта? Мы должны разглядывать твои...» «Я голоден», — обрывает его увещевание, металлический голос. «В этом доме есть еда?» Слышу, как Итан набирает в легкие воздуха, чтобы разразиться гневной тирадой. И прежде чем успеваю пожалеть о своем решении, выпаливаю первой. В пакетах на барной стойке полно китайской еды. Можешь брать все, что тебе заблагорассудится. Неодобрение Итана хлещет меня по щеке, но я убеждаю себя, что все сделала правильно. В конце концов, Тайлер очень выручил нас с Дженни, и мое предложение не более чем дань вежливости. Парень голоден, а у нас есть еда, которую завтра все равно придется выкинуть. Захлопнув холодильник, Тайлер разворачивается и идет к барной стойке. На долю секунды наши взгляды встречаются, и щеки моментально окрашиваются теплом. Он проходит в футе от меня, и как я не пытаюсь сосредоточить взгляд на стоящей на столе салфетнице, в поле зрения все равно попадают низко сидящие шорты, обнажающие темную полоску волос, убегающую под резинку. За спиной слышится шорох бумажных пакетов, и через пару секунд Тайлер возвращается к столу, держа две упаковки лапши. Под гневным взглядом Итана приземляется на соседний стул и, сосредоточившись на коробке, начинает поглощать ее содержимое. Я никогда не видела, чтобы человек ел так быстро, словно с минуты на минуту кто-то может отнять у него еду. Я уверена, что Тайлер даже не понимает, что именно он ест, потому что его конечной целью является насыщение. За минуту, разделавшись с первой коробкой, он отставляет ее в сторону и приступает ко второй. «Я потерял аппетит», — громко объявляет Итан, со скрежетом отодвигая стул. «Пойдем, Рика». Я растерянно смотрю на свою почти нетронутую тарелку. Однако подрывать авторитет Итана в глазах младшего брата не решаюсь. «Приятного аппетита, Тайлер». Ответа не следует, а когда через час я спускаюсь, чтобы выпить воды, на кухне царит идеальная чистота, а машины Тайлера за окном уже нет.